Глава 38. Валери. Нервы были на пределе. Я ходила взад-вперед и постоянно кидала взгляд в зеркало. Идеальный внешний вид помогал мне успокоиться. Пожалуй, внешность – единственная в моей жизни, что поддавалось контролю. Поэтому я постоянно поправляла бант и боялась увидеть шерстинку на дорогой ткани юбки. И чем больше я нервничала, тем чаще кидала взгляд и находила недостатки. Я ждала новостей. «Ну где ты?» – спросила воздух. Выданный мне срок подошел к концу несколько раз. И каждый раз я придумывала новую и новую причину, чтобы не делать задуманное. Но Ди так просто не отпустит, ведь он прекрасно знает, на что давить. Привычный звон разрезал тишину. Я тут же кинулась, чтобы открыть дверь, раньше, чем это бы сделал дворецкий или еще хуже, мисс Купер. Настоящая заноза в заднице. «Леди Валери?» – спросил молодой почтальон. «Кто он, этот мальчишка? Куда делся барон? И как я теперь буду получать ответы от Ди?» «Почту!» Резко сказала я, и почтальон протянул конверты. Я судорожно стала перебирать в руках разного рода мусор и выдохнула, когда не нашла конверта из привычной шершавой бумаги и с едким запахом табака. «Может быть, Ди занят? Может, он забыл обо мне хоть на какое-то время?» «Вы, леди Валери?» – повторил вопрос почтальон. И я поняла, что рано выдохнула. Конечно, он не стал бы присылать письмо с остальными. «Да, леди Валери, Валери Капленд», – шепотом сказала я, оглянувшись по сторонам. Почтальон снова заглянул в свою сумку и протянул мне тот самый конверт, который я так боялась получить. «Он ждет ответа», – серьезно сказал почтальон. А я хлопнула дверью перед его носом, ведь сзади раздались шаги. Благо успела спрятать письмо за пазуху. «Леди Валери?» – раздался голос мисс Купер, и я кинула надменный взгляд, за которым прятала страх и панику. «Снова она! И шагу мне не дает сделать без присмотра!» «Слуги плохо работают! Все приходится делать самой!» Кинула я и протянула охапку конвертов домоправительнице, а сама уверенным шагом пошла наверх. «Слишком много народу, и все за мной следят. Каждая служанка так и норовит засунуть нос в мои дела. То и дело подслушивают и роются в почте. Сплетники и сплетницы. Мне и так было сложно, а они усложняли все еще больше». Поднялась на второй этаж, открыла дверь спальни и трясущимися пальцами разорвала конверт. «Я теряю терпение». Три слова, от которых в груди все сжалось и стало давить. Страх нарастал, снаружи раздались шаги и голос. «Леди Валери, вы должны утвердить блюдо». «Эти слуги сводили меня с ума». «Я занята!» Рявкнула в ответ и быстрым шагом бросилась к кровати, достав из-под нее шкатулку. «Капленд», прошептала я, и крышка поднялась. Положила письмо кучке таких же, с тем же запахом, и с той же шершавой бумаги, а после закрыла крышку. Осталось слишком мало времени, и как бы я ни тянула, придется принимать решение. Хотя, разве можно принять какое-то решение, когда нет выбора? Я резко проснулась, когда карета налетела на камень. Открыла глаза и не могла сориентироваться, где именно нахожусь. «Ты в порядке?» – раздался голос Дейна. И я кивнула, обхватив себя руками. Боль, страх, паника. По телу прошелся холодок от эмоций. Чужих эмоций. «Зря я пошел у тебя на поводу», – недовольно сказал Дейн, пересев ко мне и накинув на меня свой камзол. «Переливание магии никогда не проходит так просто!» Сквозь грубую ткань я почувствовала, как Дейн погладил мои плечи. От его касаний по телу пошло тепло. Он скорее не гладил, а растирал. Это были грубые движения, но отдавались внутри чем-то приятным. «Я в порядке», – прошептала я, ведь прекрасно понимала, что магическое переливание здесь ни при чем. Все дело в другом. В воспоминаниях Валерии, которые решили вырваться наружу. И увидев всего одно, я уже смогла понять, что оказалась замешана в чем-то очень и очень страшном. «Долго еще ехать?» – спросила Дейна, когда согрелась и протянула ему снятый с плеч камзол. «Большую часть дороги ты проспала», – в его голосе слышалось осуждение. «По приезду необходимо будет, чтобы тебя осмотрел целитель». Вряд ли это могло чем-то мне помочь. В голове яркой картинкой все еще стоял сон. Но самое худшее – это не картинка, а сопутствующие эмоции. Словно все, что пережила Валерий, пережила и я. Кинула быстрый взгляд на Дейна, но он его с легкостью поймал. «Ты хочешь что-то сказать?» – прочитал он мои мысли. Я тут же отвела взгляд в сторону. Мне было что сказать, но вот уверенности в том, что стоит говорить, не было никакой. «А если Валерий на самом деле убила Питера? Дэн ведь докопается до правды, ну или Томас, кто-то из них. И что мне говорить, что я из другого мира, что я не Валерий вообще? После моего падения с лестницы наверняка Дэн решит, что мое место в доме для душевнобольных. Комфортное место с мягкими стенами и трехразовым питанием. Не так уж и плохо. По крайней мере, в нашем мире. А в этом? Что лучше, лечебница или темница? И есть ли хоть малейшая возможность избежать наказания за преступление, которое я не совершала?» «Валерии!» Имя прозвучало непривычно мягко. «Что тебя беспокоит?» «Память!» – издалека зашла я и подняла взгляд. «Я ничего не помню. Совсем ничего!» Дейн сдернул бровь. «Я не помню Питера, Дейн!» – сквозь страх сказала я. «Не помню Софи и вообще не помню, что делала и как жила до того момента, как очнулась после падения с лестницы». «Неужели совсем ничего?» «Только обрывки», – соврала я. «Хотя можно ли считать ложью мои слова? Я действительно вспомнила кое-что. И это кое-что только заставило меня нервничать сильнее. Да и напрягся, ему явно не понравились мои слова. А вот меня напугала его реакция и повисшее молчание». Дэн не говорил ничего. Он словно хищник выжидал, когда я скажу что-то еще. В этот момент я осознала, что лорд все еще не доверял мне полностью, и я могла его понять, хоть это и отдалось ноющей болью в груди. А я так нуждалась в друге, хоть в одном, которому можно было бы сказать правду. Карета остановилась, а Дэн так и не произнес ни слова. Я выглянула в окно на красивый большой дом, вокруг которого расстилался сад. Уютное место, очень живописное. «Я просто переживаю за Софи», – перевела разговор. «Я ведь ничего не помню, и мне страшно за сестренку». «Мы сделаем все возможное, чтобы ее найти, Валерия. Но будет лучше, если ты расскажешь все, что знаешь, все, любую деталь из твоей памяти». Голос прозвучал вкрадчиво, и я быстро поняла, что он хочет расположить меня к себе. Рассказать все, что знаю, то, что Валерий делала что-то плохое и кого-то сильно боялась, кого-то, кто мог угрожать теперь и мне, и самое страшное – Софи. И это важная информация, очень важная. Но вдруг она сделает только хуже? И ведь дело не во мне, а в той малышке. Вдруг Валерий так боялась за нее? «Ничего важного, Дэйн, ничего», – выдавила улыбку. И Дэйн нахмурился. «Так значит, это поместье семьи Вуд?» «Оно самое», — ответил Дэйн и подался вперед, чтобы открыть дверь и выйти. «Будем надеяться, что хозяева примут нас радушно по старой памяти». «А могут принять нерадушно?» «Могут», — кивнул Дэйн. Он первым выпрыгнул из кареты и подал мне руку. «Ведь мы не предупредили о своем визите».